Твои-то годы, фрол, я делом мужицким занимался. Какое от роду мужику дадено, — сказал лесник, намереваясь распрощаться с веселой компанией и идти дальше. — Все одно ведь попадешься, других за собой потянешь. Подумали бы вы, ребятки, и чего не хватает? — Ладно, ладно, дед, опять за свое, — зашумел Мохнач, перехватывая момент и сразу же поворачивая разговор в другую сторону. — У тебя свое было, у нас теперь свое. Меняться с тобой не собираемся. Ты лучше скажи, что это там в лесу-то затеяли, а? Вышки-то зачем-то ставят. Сам видел, железная башня торчит в одном месте. Под самые тебе небеса, а? Какую они еще там чертовщину удумали? Говорят, скоро и лес не зайдешь. Сразу тебя два прихлопа вышибут назад. Ты, дед Захар, ничего не слыхал? — Слыхал. Как же не слыхать? Про таких, как ты, и удумали, — засмеялся лесник. — Будет на тех башнях телевизор стоять, вот кто-нибудь вздумает вроде тебя, такого ловкого, в лес. Сразу личину куда надо и передадут. Такая штука вроде сама по себе на 50 верст видит. И ночью тебя, и днем. А через 50 верст другую засобачит. И так округ всего леса. — Ну, ты, дед, бреши, да меру знай, — не поверил Мохнач и даже постарался подмигнуть дружкам, вот, мол, старый хрыч заливает. — Такого еще не выдумали. Сразу кругом леса. — Ну, за что купил, зато и продаю, — сказал лесник и, отказавшись выпить вторично, поблагодарил и направился в магазин. Тотчас он попал в компанию знакомых старух с бидонами, возглавляемых Фомой Кудериным, в длиннополой старой шубейке, толсто подшитых валенках и тоже с вместительным 8 литров бидоном. Старуха Фомы в последние годы полуослепла и совсем обезножила, и Фома вынужден был выполнять всякую бабью работу, ходить и за молоком, хотя и продолжал держать в хозяйстве по старой привычке 2 коз. Зимой козы, сколько Фома не советовался с ветеринаром, ягниться не желали, а потому и не доились. Все давно уже ожидали привоза молока. Едва лесник оказался среди них, старухи тотчас смолкли, заулыбались, зашумели, стали здороваться. Выпив с мороза водки, Захар разогрелся, в лице у него проступил темный румянец. Весело, с некоторой насмешкой над собою, оглядев знакомые лица, он неожиданно приосанился, лихо потопал ногой и оглушительно гаркнул. «Здорово! Здорово, молодки! Ух, разгорелись ягодки вы мои лесные! Да вам как годок кто отбавляет, щелк да щелк назад тебе, даже бабка-то салтычиха, а? Вот как размалинилась, полыхает, родить-то никто не хочет, а, молодухи пенсионерские, а? Здравствуй, здравствуй, Захар!» — зашумели наперебой старухи, сдвигая шали и приоткрывая лица. «Как был бесстыжий, так и остался. Мелешь, мелешь без ветра. Мы-то что, а вот тебя в старость не берет, он еще ногами, как молодой, перебираешь. С каждым годом молодеешь, а нынче как красная девка расцвел. Молодец, расцвел», — согласился лесник, вновь притопывая затвердевшими с мороза валенками. «Як вам нынче свататься? Как не молодеть? Ну, какая согласная, а? Захар, Захар, меня в сваты бери», — вызвался Фома, гремя бидоном и тотчас пробиваясь вперед. «Я тебе самую сочную, какая потолще, высватаю. Хочешь, вон бабку Салтычиху, глянь. Заждалась природа. Не гляди, что старовато. Всего 105-й пошел. Она вон еще за молоком по морозу шастает. Природа! Она еще хочет. Тю! 2 сапога пара. Пошла мельница. Драный козел!» Опять зашумели старухи, и древняя бабка Салтычиха, пристроившаяся в уголке тамбура, по возрасту действительно 100-летняя или даже чуть больше, любопытствуя, о чем это говорят вокруг, приоткрыла ухо, затем глянула на свою вечную подругу Чертычиху, примостившуюся рядом, и громко спросила: «Слышь, кума, что-то они ржут. Молоко привезли?» «Подвезли, подвезли», — подтвердила Чертычиха и, в свою очередь, освобождая ухо от шали и вызывая новый приступ веселья. «А то я тебе вон стежку-бобок уломаю», — предложил Фома, входя в раж. «Или у нее вон дочка, жила-жила где-то в Питере, а теперь характером, говорит, не сошлись. Хочешь дочку у стежки захомутаем? Городская, губки красит. Ничего, видел второго дня, фасон держит, природа». «Можно», — согласился Захар с каким-то неожиданно пронзительным теплом, вглядываясь в знакомые лица вокруг. «Можно и двоих сразу, и мать, и дочку». Тут ему не дали договорить, зашумели, забринчали бидонами, и он, протискиваясь к двери магазина, шутливо отбивался и, каким-то образом, вновь оказавшись в самом центре, наконец повысил голос. «Тише вы! Тише! Невесты! Да никого я вас не возьму и за даром!» Обрадовались. «У меня вон корова на дворе стоит, а вы молочка привозного ждете. Вот когда кто свою корову заведет, да ко мне на кордон пригонит, тогда и посмотрим. Да вы и корову-то разучились доить. Срам один. Раньше на таких еще пахали, а тут на тебе, на хлебники. За казенным молоком набежали. Ждут, не дождутся. Тьфу! Мы не старухи, мы советские пенсионерки», — крикнул кто-то из-за угла. «Ты нас, лесной черт, не срамоти. Мы по закону молоко пришли получать. Мы свое отработали. Это наши бабки с детками дураками были, боялись колхозов. А мы-то теперь умные, знаем, с какого краю каравай кусать». «У, кобылы гладкие!» — не выдержав, ругнулся лесник на старух, разрумянившихся от авантажного разговора. «Ну, принесете вы готового молока, а дома-то что делать будете? Бока на печке протирать? Да кому вы такие замуж нужны?» «Зачем бока, Захар Тарасыч?» — умильно, с наивной ласковостью спросила Варечка Черная. «У нас в каждом дому, по честь, телевизия теперь играет». Щелкнул пальчиком и гляди себе. «Куда душа просит? Такое, кажут, сердце заходится». «То-то мы прожили. Прокопались в навозе и ничего тебе не знали. А люди-то, люди белые, светлые, только песни играют, да ножками-то белыми дрыгают, дрыгают. А им сейчас тебе и звезду за это на грудь, и две. И мужики-то молодые, прямо голые, чуток чем обтянется и дрыгается тебе, дрыгается. И ничего им более не надо. Хоть перед смертью-то наглядеться на такую жизнь. И прямо я, Захар Тарасыч, как сяду, так и не оторвусь. Уж спасибочка тебе, Захар Тарасыч, земное за такую жизнь». Тут Варечка Черная загремела бидоном и, оказавшись перед лесником, отвесил ему низкий поясной поклон. «Да мне-то за что?» — опешил он, отмечая про себя, что бывшая товарка его покойной бабы Ефросиньи стала за последние годы вдвое шире. Как же, Захар Тарасыч!» Все тем же сладким, вкрадчивым голоском продолжала Валечка. «В колхоз ты нас, сивых да придурковатых, сбивал. Как же? Вон Фому-то из-под самого лесу выдернул. Как же? Как про такой рай и думал? Правда, Захар Тарасич, ты и себя-то не забыл? Вон как родственнички твои рассеялись. Все в городах, по Москвам, да все в начальничках. И тут у нас в Густичах невестушка твоя никак-нибудь, вон в магазине сидит, торгует. Все тебе, что надо, достанет. Гладкая вон какая невестушка твоя, Валентина, прямо аж светится. Не промахнулся, не промахнулся, Захар Тарасыч. Ты, Варвара, как была темной долбежкой, так и осталась. И телевизор с голыми мужиками тебе не помог. Тьфу! Язва! Окончательно разошелся лесник. «Кто же думал, что такая срамотища из тебя получится? Никто этого не знал. Мало, видать, твой законный вожжами-то тебя учил. Вот мне ты в руки не попалась. Я бы тебе давно рога обломал. Одни корешки оставил, чтобы ты языком своим не молола». «Ой, бабы!» — попятилась Варечка, прикрываясь бидоном. «Что это с ним такое? Ох, ударит бес лесной! Старухи зашумели, засмеялись, сдвигаясь вокруг расходившегося лесника плотнее. Уже и Фома начал их полегоньку осаживать. Но тут к магазину грохоча подкатила машина, привезла с десяток бидонов молока, и старухи, тотчас забыв о Захаре, стали аккуратно разбираться в очередь. И лесник тоже вспомнил, зачем приехал, и, досадуя на себя за ненужный бесполезный разговор, поспешил к Валентине, пока она не занялась раздачей молока. Он застал ее за прилавком, действительно полноватую, уверенную в себе, давно уже, как говорили люди, и, как ему самому казалось, подчинившую мужа и верховодившую в семье. Увидев свекра, Валентина тотчас перепоручила дела своей молоденькой напарнице и подчиненной, провела его в теплую служебную каморку, раздела, усадила к столику с электрическим самоваром, налила чаю, достала пряников, мягких, дорогих конфет в золотых обертках, присела было расспросить, но тут же, несмотря на одолевавшую полноту, живо по-молодому вскочила. «Может, тебе, батя, покрепче-то чего?» — спросила она, кивая на чашку с чаем. «Холодина-то какая, может, согреться чуток?» «Спасибо, спасибо, Валентина, не хочу», — остановил ее лесник. «Успел, зазвали, прямо на прицепе рядом с магазином устроились. И мороз им не указ. Ну, зазвали, угостили, хотел вроде подурачиться, целый стакан и хлопнул. В голове вроде ничего, а под грудиной печет». Вот дурак старый, ты бы мне, Валентина, водички какой дала. «Кто же такие ранние?» — спросила Валентина, тут же извлекая из угла из-за приземистой тумбочки бутылку с лимонадом, открывая ее и наливая в стакан. Лесник взял, жадно выпил, приглушая неприятно разгоревшееся жжение в желудке, и, помедлив, покачал, осуждая себя головой. «Вроде нынче наши еще не набегали». «Да Фролка Махнач с Воскресеновки со своей бандой. Видать, лесу кому-то привозили краденого. Пропивают, как же. А на дворе переметает. Поди, отыщи теперь. Народ. Всякую совесть потеряли. В открытую тащат». «Народ!» — вздохнула и Валентина, присоединяясь к словам свекры и полностью поддерживая его. «Работать никто не хочет, а каждому повыше тебе раскладки подавай. Одни вот пенсионерки замучили, из магазина не вылезают. Товар на складе еще в Зержске, а то и в Холмске лежит. Так нет, они уже знают, когда его в магазин привезут. Караулят сутками. Варечка-то черная одолела, ковер требует 3 на 2,5». Голову продолбила. «Да зачем тебе, бабка, ковер такой перед смертью?» — спрашиваю. «Всю твою хибару накроет. У людей, — говорит, — есть, а я, меченая тебе какая, без ковра буду? Нет, ты мне ковер привези, и хуже других жить не хочу. А кто помрет раньше, ты или я, так это еще и неизвестно». Тут бабушка надвое сказала. «Вот и поди докажи. Ох, батя, и не говори. Народ пошел. На черте рытом его не объедешь». «Да что ж чай-то?» — спохватилась Валентина, и красивые дорогие сережки у нее в ушах синевато сверкнули. «Может, чего поесть? Колбаска есть, консервы хорошие из какого-то тунца. Вчера домой брала 2 банки. Пробовали? Приятный вкус. Да ты, батя, к нам-то заглянешь?» Егор поминал вчера. «Что ты, — говорит, — батя долго не кажется?» «Поминал, поминал, — проворчал лесник. Мог бы сам наведаться, вроде и Годкова ему поменьше моего. Ох, Валентина, гляди, испортишь мужика в конец. Тоже все ему готово, без забот да трудов. Тут хорошего не жди. Да и ты на магазинном царстве не вечно. Детки тоже, гляди, присматриваются к отцу с матерью».